Лисий долг превыше всего? Недопёсок, совершенно умаявшись, остановился, выбелил язык, тяжело дыша. Кругов по лужайке он нарезал не меньше сотни. Он весь был перепачкан разноцветной пыльцой, оставленной цветами и крыльями бабочек. Недопёсок покрутил языком вокруг морды, слизывая пыльцу с усов, а потом принялся с нескрываемым удовольствием вылизывать передние лапы. Пыльца была сладкая, а недопёсок любил полакомиться. «Спасибо, Сяоху», — сказал Хуфэйцинь. «Я даже и не знал, что на небесах столько бабочек. Это было очень красиво. Правда, Хувей?» «А, да», — рассеянно отозвался Хувей. Он был так погружен в собственные мысли, что едва расслышал вопрос. В другое время он бы порадовался, что лицо Хуфэйциня просветлело и посвежело немного. Может, даже подтрунил над ним, потому что вид у Хуфэйциня был сейчас не царственный. Бабочки носили ему на волосы, на одежду, ползали туда-сюда, роняя пыльцу с крыльев. Иногда подлетали. Когда Хуфэйцинь вздумал подняться, бабочки тучами разлетелись с него в разные стороны. Но некоторые запутались в волосах. «Что-то не так?» — спросил Хуфэйцинь, моментально заметив перемену в настроении Хувея. Тот очнулся, помахал перед лицом рукой. «Нет, так, кое-какие мысли одолели. Ха, ты только посмотри на себя!» Фыркнул он тут же и пришел на помощь Хуфэйциню, который старался избавиться от бабочек в волосах. «Прямо-таки не лисий бог, а мотыльковая фея!» «О, стыдливая лиска, яви мне свой лик!» Процитировал он известного лисьего поэта, двумя пальцами взявшись за край платка, закрывавшего Хуфэйциню лицо. Хуфэйцинь вспыхнул и толкнул его ладонью в грудь. Хувей расхохотался и смахнул с волос Хуфэйциня еще с десяток бабочек-пленниц. Недопёсок, пристроившись сбоку, старательно лапами отряхивал подол одеяния Хуфэйциня и слизывал пыльцу, остающуюся на подушечках лап. Цветочная фея беспрестанно дергала его за рукав и шипела, чтобы он оставил столь непочтительное по отношению к Хуанди и неприемлемое для небесного садовника поведение. «Ладно, пора возвращаться», — вздохнул Хуфэйцинь, придирчиво оглядев свое одеяние. «Если обнаружится, что меня нет в личных покоях, возникнет паника». «А что, кто-то может свободно входить в твои покои без твоего на то разрешения?» — удивился Хувей и поглядел на недопёска. «Недопёсок не в счёт». Сяоху радостно осклабился. «Генерал Ли, как начальник личной охраны небесного императора, может», — сказал Хуфэйцинь. «Плохо же он тебя охраняет, если заговорщики плодятся, как мухи», — язвительно сказал Хувей. «На что тогда вообще нужна личная охрана?» «Хувей», — недовольно прервал его Хуфэйцинь. «Пф», — только и сказал Хувей. Хуфэйцинь, помолчав немного, развернулся к недопёску и сказал. «Сяоху, у меня к тебе поручение». «Какое, Шисюн?» — радостно подпрыгнул на месте Сяоху, забывая важничать. «Знаю, что ты хотел побывать на небесном банкете, но не приходи на него завтра», — попросил Хуфэйцинь, потрепав недопёска по ушам. «Почему?» — удивился Сяоху, и на его морде проступило разочарование. «Там столько вкуснятины!» Хувей, вопреки ожиданиям Хуфэйциня, ничего язвительного по этому поводу говорить не стал. Вообще ни слова не проронил. Он прижал палец к нижней губе, задумчиво поглаживая ее. «Да незачем недопёску все это видеть», — подумал он. «Чую, заварушка будет еще та». 120 блюд, не считая десерта», — мечтательно протянул недопёсок. «Вот и попробуешь их все», — сказал Хуфэйцинь. «Завтра пойдешь на небесную кухню и первым попробуешь каждое из 120 приготовленных для банкета блюд. Если что-то понравится, можешь съесть полностью. Но чтобы ни капли вина в рот не брал. Вот такое поручение». Недопёсок не поверил своему счастью. Морда у него просияла, но он тут же смутился и робко спросил. «А майор можно со мной?» «Можно», — разрешил Хуфэйцинь. «Я загляну к тебе после банкета. Расскажешь, какое блюдо понравилось больше всего. И я велю готовить его для тебя каждый день». Недопёсок издал нечто среднее между воплем и визгом. В такой восторг пришел. Хуфэйцинь улыбнулся и потрепал его по ушам еще раз. «Мэр», — сказал он, поглядев на цветочную фею, — «проследи, чтобы Сяоху в точности исполнил мое поручение». Цветочная фея церемонно поклонилась. «Возвращаемся», — сказал Хуфэйцинь, подталкивая Хувея перед собой. Нужно выспаться в оставшиеся до рассвета часы». «Да ты шутишь!» — осклабился Хувей. Хуфэйцинь покраснел. «И вообще, поймешь тут, когда рассвет, а когда не рассвет», — проворчал Хувей, поглядывая на небо. «Что за непутевое место эти небеса?» В личные покои они вернулись прежним путем. Хуфэйцинь первым делом убедился, что печать на дверях не тронута. Если бы кто-то входил или пытался это сделать, он бы это почувствовал, поскольку для печати использовал собственную ци. «Никто не заметил, что я покидал личные покои», — сказал Хуфэйцинь, сдергивая с лица платок. «Да, все страшно заняты заговором», — проворчал Хувей, чем-то шурша за спиной Хуфэйциня. Тот обернулся и увидел, что Хувей пытается снять с головы диадему владыки демонов. Но она запуталась в волосах, и теперь он тянул и дергал ее в разные стороны. «Владыкой демонов, я гляжу, тоже быть нелегко», — серьезно сказал Хуфэйцинь. «Дай помогу». «Нарядился исключительно для того, чтобы потрясти и устрашить небесных хорьков», — сказал Хувей. «Да уж, потряс так потряс», — иронично заметил Хуфэйцинь. «Пф, сами напросились. Терпеть не могу, когда мне указывают, что делать. Как ты смеешь то, как ты смеешь все? Что за противный старикашка? Хвост бы ему открутить за занудство». «У небожителей хвостов нет». «А жаль», — резюмировал Хувей и тут же осклабился. «Ну, ты преувеличиваешь, не у всех. У кое-кого их целых 9. И 10-й павлиний». Хуфэйцинь рассерженно толкнул Хувея. «Опять ты». Хувей, не удержавшись на ногах, повалился на кровать и недовольно тявкнул, потому что едва не отбил копчик. Даже лисам жестковато спать будет. А уж лисы неприхотливы и спать могут где угодно и на чем угодно. «Уж лучше на полу спать», — проворчал Хувей. Хуфэйцинь только презрительно фыркнул по всем лисьим правилам. Ему очень хорошо удавалось скрывать радость воссоединения. Так он думал.